Все торопливо подмечают внешнее, и никто не хочет себя утрудить усилием понять главное. Я давно заметил, для многих именно мнимое важнее подлинного. О да, я вас понимаю, генерал. Нет ничего гаже самодовольной мысли, обретающей в пределах привычной очевидности. Несколько двусмысленно посочувствовал Тютчев. Терпеть не могу, когда вокруг меня покой, возбуждая себя, выкрикнул Мальцев. Все должно быть в движении, в развитии, стремиться к назначенной цели. Тогда я живу. Тогда я счастлив. Федор Иванович и Берилев переглянулись. Похоже, последняя реплика генерала вызвала у обоих одинаковое настроение. Продолжать разговор дальше было бессмысленно, и они поспешили, сославшись на дела, попрощаться с хозяином. Генерал вышел их провожать. Когда коляска с гостями скрылась за поворотом, генерал сгреб пятерней ворот стоявшего рядом лакея и притянул к себе. «Видел того плюгавенького в очках?» Лакей судорожно скривил обомлевшее от испуга лицо и торопливо закивал головой. «Так вот, мы с тобой сдохнем, нас черви сожрут, и люди забудут. А его не забудут, понял, скотина? Он поэт». Лакей сморгнул испуг и осклабился под обострастной улыбкой. «Как не понять, ваше превосходительство? В рифму, говорит, дело известное». Коляска выскочила на взгорок и исчезла среди деревьев. Никто не оглянулся в ней. Посещение Дядькова произвело тягостное впечатление и на Тютчева, и на Берилева. Всю обратную дорогу они молчали. Каждый думал о мальчике, которого, как сообщил кучер, все-таки удалось спасти, о его хозяине, о людях в толпе. Вернувшись в Овстук, они сразу разошлись в стороны, будто всей дороги из Дядькова им не хватило на тягостные раздумья. Надо было еще побыть наедине с собой. Николай Алексеевич отправился в парк. «Надо размяться», — оправдал он свое намерение уединиться. По дорожке мимо тополей в черных шляпах грачиных гнезд он спустился к пруду, перешел по мостику в беседку, сел на скамеечку и закрыл глаза. Перед ним снова ожила фигура Мальцева, зазвучали его слова, исполненные твердой убежденности. Сколько пылких слов, сколько неподдельного усердия, чтобы оправдать свое право на власть, — подумал он, еще раз вспоминая сказанное Мальцевым. И все это для того, чтобы самому перед собой сыграть роль приличного человека, чтобы убедить себя в том, что тот мальчик — жертва случая, а не жестоких порядков на фабрике. И как все непререкаемо логично, будто то, что он изрек, не обычные слова, а заверенные нотариусом бумага. Для него люди — ничто. Они как фабричные машины, как лошадь, как сырье, лишь средство к цели. Николай Алексеевич посмотрел на огромный барский дом на холме, такой же нарядный, как и дворец Мальцева. Он подумал о том, сколько людей берегут благополучие этого дома? Готовят, обстирывают, убирают, содержат конюшни, ухаживают за парком. А много ли получают за это, кроме тех скудных денег, что им платят? Хозяева их даже по именам не всех знают. Они им не интересны. Рядом раздались звуки шагов. Берилев поднял голову и увидел, как по мостику идет к беседке Мари. «Вот где ты прячешься», — сказала она и вошла в беседку. Он посмотрел на нее долгим, выжидающим взглядом. Мари растерянно улыбнулась. «Ты все еще сердишься на меня?» «Нет». «Давай забудем о том, что мы поссорились», — предложила Мари. «Хорошо. Почему ты не пошел в дом? Ты не хотел меня видеть?» «Дело не в этом, Мари, а в чем?» «Просто хотелось подумать о том, что мы видели в Дядькове. Мне папа рассказал. Ты думаешь о том мальчике, который чуть не погиб? И о нем тоже». Мари вздохнула и села рядом. «Это не только у Мальцева, это везде происходит. Чем мы можем помочь?» Она спросила это таким тоном, что Николай Алексеевич понял, ответ ей уже известен. «Помнишь того мальчика на берегу Десны?» — спросил он. «Рыбачка?» — оживилась она. «Мы приглашали его прийти в усадьбу, но он не пришел. Как ты думаешь, почему?» «Ты знаешь, а я забыла о нем. Вот поэтому он и не пришел. Простые люди давно поняли, что баром до них дела нет». «Зачем ты так?» — обиделась Мари. «Я действительно хотела ему помочь. Деньги дала бы». Мари растерялась, пожала плечами. «А что же я еще могла бы сделать?» «Конечно, ничего. И он это знал, потому и не пришел за подачкой». Разговор озадачил и растревожил жену. Николай Алексеевич видел, как она мучительно ищет достойный ответ на все эти необычные для нее вопросы, и то, что она не обижалась, умиротворяло и успокаивало его.